Научи меня, Господи, волю Твою исполнять в повседневном хождении, чтоб не только я пел, все Тебе отдаю, но плоды приносил бы в терпении. Твоя воля благая, я знаю о том, совершенна она и угодна. Из души благодарности льется псалом, во Христе мое сердце свободно. От неправды и зла, от земной суеты, от всего, что подняться мешает, мне духовно, Господь, до Твоей высоты, до чертогов небесного края. Научи исполнять меня волю Твою, покоряясь себе постоянно, чтобы воином верным в духовном строю мог я быть без пятна, без изъяна, чтобы в день, когда церковь возьмешь от земли в город вечный, прекрасный безмерно, мог услышать Твой голос в лазурной дали: «Хорошо, раб мой добрый и верный». Аминь.